Анна Ахматова. Ответ. Какие странные слова. Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. Г.Р. В.А. Комаровскому. Какие странные слова принес мне тихий день апреля. Ты знал, во мне еще жива страстная страшная неделя. Я не слыхала звонов тех, что плавали в лазуре чистой. Семь дней звучал. То медный смех, то плач струился серебристый, а я, закрыв лицо мое, как перед вечной разлукой, лежала и ждала ее, еще не названную, мукой. 1914. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.